Facebook. О чем вы думаете? Я думаю о сонном и вздорном, о целиковом и сборном, профанном, сакральном, соборном, о том, чем полощут мозги и горло, кутаясь, зябко и гордо, и, добавляя желток, кланяются на восток. Работает самое то.